Глава 13. Ярко вспыхнули лампы, заиграла тихая музыка. «Начинай!» — прошипела в ухе. «Гляди в камеру, на красную лампу». На секунду я растерялась. Вопрос чернел на экране суфлера. А я, увы, не обладаю глазами хамелеона и не способна вращать каждым око по отдельности. «Давай!» — взорвалось в голове. «Время идет!» Искривив губы улыбкой, я, косясь на подсказку, бойко произнесла первую часть текста. «Стоп!» — взвизгнула Ирка. «Дай огня!» Пришлось повторить, но режиссер вновь осталась недовольна. «Больше любви!» «Кому?» — необдуманно поинтересовалась я. «К человечеству!» — рявкнула Ирка. «Ладно. Эй, вы там! Запудрите ей лоб! Блестит! Гостей в студию! Живо, живо, бегом! Раз-два, раз-два!» Поднялась суета. Ко мне подскочила гримерша с кисточкой. Нюся тем временем привела толстуху в бордовом платье с клеткой в руках. «Шевелитесь!» — бесновалась Ира. «Ходите, словно под наркозом. Тормозной жидкости нахлебались. Спящие, блин, уроды!» Никто в студии не обижался на оскорбления. Все выполняли свою работу. Наконец, суматоха улеглась. «Слушай сюда!» — завизжала в ухе. «И повторяй за мной. Задай этой дуре первый вопрос с максимальной любовью на роже. Усекла?» «Задай этой дуре первый вопрос с максимальной любовью на роже. Усекла?» — бойко повторила я. В помещении установилась мертвая тишина. «Вы со мной разговариваете?» — изумилась толстуха. «Нет», — ошалела ответила я. «С режиссером». «Дура, блин, жопа!» — заверещала Ира. «Суфлер для кого? Убейте ее! Начинай, балда тунгусская!» Я сцепила руки и завела текст. «Здравствуйте, Дуся! Расскажите нам о Бусе!» Наверное, толстуха часто ходит по программам, потому что она, не испытывая, в отличие от меня, ни страха, ни смущения, преспокойно ответила, вытаскивая из клетки здоровенную, похожую на скомканную махеровую шапку, шиншиллу. «Вот Буся. Раньше я занималась обезьянками. Знаете, почему бросила их?» Я скосила глаза на суфлер. Там горел текст. «А теперь хочу пожелать вам удачи». Мне фраза показалась не слишком уместной в сложившейся ситуации. «Нет!» — заорала в ухе. «Нет!» Нюся запрыгала, замахала руками и замотала головой слева направо. «Нет!» — повторила я. «Фу, доперла!» — сообщила Ира. «Фу, доперла!» — эхом отозвалась я. «Стоп!» — донеслось с потолка. «Нюся, жопа, займись! Объясни, почему не забили в голову! Все, меня сейчас с ума разобьет! Нюся, Нюся! Алина! Жопа, жопа!» Вновь забурлила суета. К гости подошла гримерша, а ко мне подскочила Нюся. «Ты дура?» «Да, да, все супер! То есть нет?» «Офигеть!» — устало протянула Нюся. «Повторяю еще раз. Надо слушать Ирку и повторять за ней». «Именно так и поступаю», — чуть не плача ответила я. «Но режиссер недовольна». «Не следует воспроизводить ее распоряжение. Говори лишь вопросы гостя». «Но как разобрать, что к кому относится?» Нюся внезапно рассмеялась. «В принципе, просто. Если Ирка матерится и талдычит жопа, то фраза для внутреннего использования». «Ясно. Отлично. Теперь включи мозги и покатит суперски. пообещала Нюся и встала возле оператора. «Жопа! Начали!» — прокатилась в ухе. Я промолчала. «Нет!» — внезапно сказала Ирка. «Нет!» — мило улыбаясь, сообщила я. «Вообще-то я занималась обезьянками давно», — понеслась Дуся. «Отлично, жопа!» — буркнула Ирка. «Больше огня! На морде интерес, жопа!» Я приободрилась. Кажется, начала въезжать в процесс. Маяком является слово «жопа». «На мартышек во время выступления надевают памперсы», — тараторила Дуся. «Их легко купить в любом магазине. Надо лишь дырку для хвоста прорезать. Я так навострилась! В номере 12 обезьянок. Схвачу ножницы, чик-хрык и готово. До автоматизма действия довела. Без ума руками шевелила. И зачем тут ум, ну скажи?» Внезапно я испытала прилив нежности к Дусе и, забыв про режиссера, ответила: «Действительно, не о чем раздумывать, меняя штанишки». «Жопа!» — с непонятной интонацией отреагировала в ухе. «А тут моя подруга, Ленка, малыша родила», — заулыбалась Дуся. «Пришла я ей помочь. Беру памперс и спрашиваю, где ножницы?» Ленка удивилась: «Зачем они тебе?» А я: «Ну как же, дырку для хвоста прорезать». Вот ситуация. В результате Ленка в обиде рассказывает всем, будто я ее мальчика гибоном обозвала. Вот я и решила, хватит с меня человекообразных. «Вернемся к Бусе», — отчеканила Ирка. Я подождала мгновение. Кодовое слово не прозвучало, следовательно, повторила смело: «Вернемся к Бусе». «Правда классная?» — воскликнула Дуся и завертела апатичную шиншиллу в разные стороны. — Хотите подержать? — Бери, жопа, страхоту со счастьем на лице, — приказала Ирка. Я с легкой опаской протянула руки. Вполне лояльно отношусь к животным, но Буся все-таки крыса, причем впечатляюще больших размеров. — Держите, — ворковала Дуся. «Сейчас Бусенька покажет, как она целуется». «Кошечка, чмок-чмок тетю, чмок-чмок!» «Да вы наклонитесь, Буся очень ласковая». Я машинально приблизила свое лицо к мохнатой морде. Шиншилла разинула пасть и кашлянула. Я чуть не скончалась. Похоже, милейшая Буся никогда не чистит зубы, и она явно съела на завтрак рагу из тухлого кролика. «Чмок, бусеныш, чмок!» — надрывалась Дуся. И тут шиншилла обхватила меня мягкими лапками за шею и прижалась к лицу. «Браво, браво!» — захлопала в ладоши Дуся. «Смотри в камеру, жопа!» — просвистела в ухе. «Отведи в сторону грязный кусок меха и сверкни улыбкой!» Я попыталась выполнить приказ, но потерпела неудачу. Цепкие лапочки Буси заканчивались ощутимо острыми когтями, которые царапали мою кожу. «Давай живей, жопа!» Я мотнула головой. Из уха вылетела круглая бежевая кнопочка и упала на голову Буси. В ту же секунду из наушника послышался громовой вопль Ирки. «Жопа!» Буся вздрогнула и свалилась с шеи на мои колени. Бедная, ни в чем не повинная шиншилла явно испытала сильнейший стресс. Я схватила кнопочку и быстро вернула ее на место. «Теперь прощайся, жопа! Читай суфлер!» Глаза уже привычно нашли экран. «Очень рада, что нашли время зайти». Коленям стало тепло. Носа достиг отвратительный запах. Струйка горячей жидкости потекла по ноге вниз. Через мгновение до меня дошло. По мне льется вода. Вернее, вовсе не H2O. Буся описалась от страха. «Снято!» — завопила с потолка. «Всем спасибо, хоть и не за что». Дуся схватила трясущуюся шиншиллу. «Иди к маме, девочка!» Я уставилась на мокрое платье. «Обоссалась!» — всплеснула руками Нюся. «Ну ты даешь! Такого у нас еще не случалось!» В обморок падали, заикаться начинали. «Ну что бы, Нурес?» «И часто с тобой подобный конфуз происходит!» Ко мне вернулось умение разговаривать. «Это работа Буси!» «Маленькую шиншиллу всякий обидеть рад!» — подскочила Дуся. «Бусенька отлично воспитана, она себе подобного не позволит!» Побагровев от возмущения, гостья сунула крысу в перевозку и, гордо вскинув голову, удалилась. «Прикольно!» — запрыгала Нюся. «Костюмеры в восторг придут!» «Ты анатомию знаешь?» — обозлилась я. «В общих чертах. А что? Если бы я описалась, то мокро было сзади, а не спереди. Лужу напрудила Буся». «Фу, ну и воняет!» — скривилась Нюся. «Иди переодевайся». Слава богу, в гримерке никого не оказалось. Я быстро вылезла из платья, нацепила свою одежду и отправилась искать Федора. Пиарщик сидел в большой комнате перед телевизором. «Отличная картинка», — сказал он. «Мне понравилось». «Да?» — с недоверием спросила я и почесалась. «Ответ нам дадут в понедельник», — продолжил Федор. «Ты чего шею ногтем дерешь?» «Не знаю. Наверное, на нервной почве аллергия началась». «Купи лекарство». «Непременно», — закивала я. — Можно идти? — Да, — разрешил Федор. — Лучше мы с Иркой тет в тет погутарим. Лишние уши до добра не доводят. Ощущая себя больной черепахой, я поплелась к выходу и на лестнице около большого окна столкнулась с Нюсей. — Устала? — вдруг спросила она. — Да, — призналась я. — А ты? Нюся пожала плечами. «У нас еще 3 съемки, рано расслабляться». «Сколько?» — ужаснулась я. Девушка раздавила окурок. «Хоть знаешь, что тебя ждет, если ты Ирке понравишься? Думаешь, поторгуешь мордой на канале и вся в шоколаде будешь? Наивняк. Здесь мясорубка. Пережует и выплюнет вон». «Да, пока в кадре стоишь, ты вроде звезда. Народ автографы берет, от восторга воет, руководство вечной любви клянется. Только любое шоу больше 5 лет не живет. Упадет рейтинг, вон вышвырнут. И кому ты нужна? Куда деваются потухшие телестары? Имя им — Легион. Где их могилки, а? Работать придется конем. Впрочем, вру». Любой тяжеловоз от ведения шоу через месяц сдох бы. Знаешь, какие наиболее распространенные заболевания у наших? Остеохондроз, робко предположила я, или варикоз от долгого стояния на ногах? Нюся засмеялась. Мимо кассы. Язва желудка и депрессуха. Первая от неправильного питания. Времени нет. Вот и жрут дрянь под майонезом. А вторая от комплексов. Они у звезд одинаковые. Могу перечислить. Я старею. Я выпадаю из обоймы. Я наделал слишком много долгов. Я ничего не умею. Я умру в безвестности. Я бесталанный идиот. Я не попаду в новый проект. Я никому не нужен. Лучше бы мне никогда не приходить на телек. Я не понят. Я не раскрылся. Я скоро умру. Дальше продолжать? Спасибо. Не надо. Вот и подумай, стоит ли сюда рваться. Да, еще один нюансик. В первый ряд протискиваются единицы, их по пальцам пересчитать. Остальным не повезло, их никто не узнает. В общем, кругом облом. Вылез и мучайся, бойся все потерять. А не дополз до вершины, завидуй более удачливым, грызи ногти. Красивая жизнь, слава и телек. Ну, Покедова, перерыв закончился, небось Ирка извизжалась. Ловко закруглила беседу Нюся и растворилась в суетящейся толпе. Я пошла к машине. Что лучше, тихое существование мещанки или яркая жизнь под прицелом телекамер? Ох, не зря народ сложил поговорку: там хорошо, где нас нет. В сумочке зазвенел мобильный, я вытащила трубку. Алло. Вилка, ты? Да, слушаю. Это Рита, соседка Насти, той девочки, что набезобразничала на кладбище. Мы можем встретиться? Что-то случилось? Да, Настю увезли в больницу. Господи, что с ней? Ларионова замялась. Очень странно. Мне необходимо посоветоваться. Настя рассказала... В общем, подъезжай к институту Склифосовского. Сижу в холле, напротив гардероба. Риту я увидела сразу и поразилась ее больному виду. Ночь не спала, — ответила на незаданный вопрос Ларионова. Скорая сюда Настю привезла. Вроде ей легче стало. Я около девочки посидела. Хотела уж уходить, и тут она меня за руку схватила и давай такое рассказывать. Теперь и не знаю, как поступить. Хоть в милицию беги. Но что им сообщу? Передам слова Насти? Засмеют. Скажут, подросток нафантазировал. Может, Настя и в самом деле придумала столь испугавшую тебя историю? Предположила я. Рита решительно помотала головой. Нет, она совершенно не способна к складному вранью. Не дал бог фантазии. Если солжет, сразу видно. А тут целый роман. Роман? — заинтересовалась я. Детектив с убийствами, — мрачно продолжила Рита. Настя — проблемный ребенок. Нет, не подумай чего плохого. Ни наркотиков, ни проституции, ни воровства. Она просто не хочет учиться. Галка ей безостановочно на подкорку капала. Доченька, овладевай знаниями. Сначала Настя просто лила слезы над тетрадками и жаловалась. Арифметику не понимаю, стихи не запоминаю, английский в голове не укладывается. А потом начала огрызаться. «На себя посмотри», — возражала она матери. «Где диплом о высшем образовании?» И что могла ответить Галя? «Не повторяй моих ошибок, доченька», — гудела старшая Норкина. «Выучись, стань специалистом». Настя фыркала и убегала. После смерти Галины стало совсем плохо. Девочка кое-как закончила 10-й класс и заявила Рите: «Хватит, устраиваюсь на работу». «Кто же тебя возьмет?» попыталась вразумить лентяйку Ларионова. Настя скривилась. «Найду местечко». И нашла. В той же фирме, где трудилась курьером Галина. Рита не знает, каким образом Настя ухитрилась устроиться на службу. Когда соседка попыталась воздействовать на Настю, та заорала: «Я сирота! На что жить?» «Как-нибудь выживем», — пообещала Ларионова. — «Считай меня родной теткой». — «Еще чего», — ответила Настя. В конце концов Рите удалось сломать девочку. Настя согласилась закончить 11-летку, но с небольшим условием. — «Мне аттестат не нужен», — заявила Настя. — «А ты его хочешь получить? Вот и делай уроки. Утром я буду в классе сидеть, а после обеда в фирме работать». Пришлось Рите соглашаться. Она ощущала вину перед рано умершей Галей и очень хотела сделать из Насти человека. Никаких, впрочем, дурных опасений у Ларионовой не возникало. Девочка честно соблюдала соглашение, безропотно посещала занятия, а потом ехала на службу. Зарплату Настя отдавала Рите, себе оставляла совсем чуть-чуть. А проблема уроков разрешилась просто. Хозяйка магазина, где работает Ларионова, подарила продавщице свой старый ноутбук, и Рита скачивала доклады и решения задач из интернета. Ничто не предвещало беды. А потом появилась я. Выяснилось, что Настя устроила тарарам на кладбище. Затем у девочки случился эпилептический припадок.